Глава вторая. Открытая книга. На следующий день все было гораздо лучше, проще и одновременно сложнее. День был лучше, потому что не шел дождь, хотя небо затянули густые облака. Он оказался проще, потому что я знала, чего ждать. Майк сидел со мной на английском и проводил меня на следующий урок под гневным взглядом Эрика. Мне было очень лестно. На меня обращали куда меньше внимания, чем вчера. А на ланч я пришла с большой компанией, в которой были Майк, Эрик, Джессика и еще несколько студентов, которых я знала по именам. Отношения потихоньку налаживались. Второй день оказался сложнее, потому что я чувствовала себя разбитой. Заснуть под жуткие завывания ветра мне удалось с трудом. Хуже, потому что на тригонометрии мистер Варнер задал мне вопрос, и я ответила неверно. Пришлось играть в волейбол, и после моей подачи мяч угодил в голову девушки из другой команды. День был ужасным, потому что Эдвард Каллен не пришел в школу. Все утро я с тревогой ждала ланча и полных ледяной ненависти взглядов. Иногда мне даже хотелось подойти к этому красавцу и спросить, в чем дело? Ночью, лежа без сна, я придумала целую речь. Однако обманывать себя ни к чему. У меня не хватит смелости заговорить с Калленом первой. Мы с Джессикой вошли в столовую. Оглядев зал, я увидела странных родственников, однако Эдварда среди них не было. Тут нас нагнал Майк и повел к столику, за которым сидели его друзья. Джессике льстило мужское внимание. Я старательно прислушивалась к общему разговору, а сама с замиранием сердца ждала появления Эдварда. Может, я все придумала, и он обычный самовлюбленный павлин? Однако Каллен так и не пришел, и я нервничала все сильнее. С тяжелым сердцем я пошла на биологию. Меня провожал Майк, расписывающий достоинства ретриверов. Затаив дыхание, я открыла дверь. Каллена в классе не оказалось, я пошла к своему месту. Майк не отставал ни на шаг и делился планами на летние каникулы, пока не прозвенел звонок. Грустно улыбнувшись, парень направился к своей парте, за которой сидел вместе с темнокожей девушкой. «Печально, с Майком придется что-то делать». В маленьком городке нужно вести себя очень осторожно. А я чрезмерным тактом не отличалась, да и друзей у меня почти не было. Сидеть за партой в одиночестве очень даже удобно. По крайней мере, я старалась себя в этом убедить. Однако избавиться от навязчивой мысли, что Каллен пропустил школу из-за меня, оказалось непросто. Наивно предполагать, что я произвела на незнакомого парня такое сильное впечатление. Бред какой-то. Наконец прозвенел последний звонок. Едва оправившись от того, что случилось на физкультуре, я бросилась в раздевалку и переоделась в джинсы и темно-синий свитер. К счастью, мне удалось ускользнуть от Майка и лекции о ретриверах. Я припустила на стоянку, чтобы уехать раньше моих новых знакомых. Не желая ни с кем общаться, укрылась в кабине и стала рыться в сумке, проверяя, все ли на месте. Вчера вечером выяснилось, что из еды Чарли способен приготовить только яичницу. И я вызвалась ежедневно готовить завтрак и ужин. И отец с радостью передал мне ключи от кладовки. В доме почти не было продуктов. Я составила список, взяла деньги из жестяной банки с надписью «На еду» и после школы решила заехать в супермаркет. Я повернула ключ зажигания, и мотор тут же огласил стоянку душераздирающим грохотом. Не обращая внимания на затыкающих уши студентов, я стала дожидаться своей очереди выехать за школьные ворота. Делая вид, что ужасный звук издает другая машина, я заметила Каллинов и близнецов Хейлов, которые усаживались в новенький «Вольво». Ну, конечно же. Завраженная дивной красотой лиц, я не обращала внимания на одежду и только сейчас отметила, что вещи на них очень простые, но явно дорогие, скорее всего, из авторских коллекций. С такой внешностью и грацией они и в лохмотьях привлекали бы всеобщее внимание. Деньги и красота — это уже слишком. Хотя такое встречается сплошь и рядом. Но Каллинам и Хейлам это, скорее всего, лишь навредило бы. Нет, проблема здесь не только в Форксе и его нравах. Похоже, Каллинам нравится находиться в изоляции. Трудно представить, что местные жители не пытались до них достучаться. Как и все остальные, Каллины покосились на мой пикап. Я смотрела прямо перед собой, и когда выехала за пределы школы, вздохнула с облегчением. Супермаркет находился неподалеку, всего через несколько улиц к югу от школы. Для Форкса он был довольно большим, и здесь я почувствовала себя в своей тарелке. Есть на что посмотреть, и не слышно набившего оскомину дождя. Фениксе именно я покупала продукты, поэтому и тут быстро нашла то, что нужно. Приехав к Чарли, я разложила продукты по своему усмотрению. Надеюсь, папа не будет возражать. Обернув крупные картофелины фольгой, я поставила их в духовку и замариновала отбивные. Кажется, все. Я поднялась на второй этаж, переоделась в сухие брюки и толстовку и собрала влажные волосы в хвост. Пожалуй, проверю электронную почту, прежде чем приступать к урокам. В моем ящике было 3 новых сообщения. «Белла», — писала мама, — «пожалуйста, ответь как можно скорее. Как долетела? Надеюсь, дождь тебе еще не надоел? Я очень скучаю. Вещи для Флориды почти собрала, но не могу найти розовую кофточку». Куда она запропастилась? Фил передает привет. Целую, мама. Вздохнув, я открыла второе письмо. Мать послала его через 8 часов после первого. «Белла, почему ты не отвечаешь? Мама». Последнее было отправлено сегодня утром. «Изабелла, если до 6:30 не получу ответа, позвоню Чарли». Я посмотрела на часы. 5:30. Зная мою мать, лучше поспешить. «Мама, успокойся. Сейчас напишу обо всем подробно. Прошу, не делай глупостей. Белла». Отправив первое письмо, я тут же принялась за второе. «Мама, у меня все отлично. Дождь льет, как из ведра. Школа — ничего, только программа немного отстает от Феникса, и мне придется кое-что повторить. У меня уже есть друзья, мы вместе ходим на ланч. Розовая кофточка в химчистке, ее нужно было забрать в пятницу. Представляешь, Чарли купил мне пикап. Довольно старый, но вполне надежный. А для меня это главное. Я тоже соскучилась. Как появятся новости, напишу. Не волнуйся, со мной все в порядке. Целую. Белла». По литературе мы проходили «Грозовой перевал». Я решила его перечитать и так увлеклась, что едва услышала, как пришел Чарли. Я опрометью бросилась на кухню, достала картофель и положила мясо на противень. «Белла?» — позвал отец, услышав мои шаги на лестнице. «Интересно, а кого еще он ожидал увидеть?» «Привет, папа!» «С возвращением!» «Спасибо!» Он разулся и отстегнул кобуру, наблюдая, как я ношусь по кухне. Насколько я знала, на работе ему ни разу не приходилось применять оружие, но пистолет он постоянно держал наготове. В детстве, когда я приезжала в гости, отец всегда вынимал патроны, а пистолет прятал. Очевидно, теперь он считает меня достаточно взрослой, чтобы случайно прострелить себе голову, и достаточно разумной, чтобы не сделать это нарочно. «Что на ужин?» — осторожно спросил Чарли. Мама любила экспериментировать, хотя ее шедевры далеко не всегда оказывались съедобными. Похоже, он не забыл их даже за 17 лет. «Печеные картофели отбивные», — ответила я, и отец вздохнул с облегчением. Наверное, ему было неловко стоять без дела. Он прошел в гостиную и включил телевизор. Пока отбивные подрумянились, я приготовила салат и накрыла на стол. «Все? Можно звать Чарли». «Пахнет очень вкусно», — с одобрением сказал он. «Спасибо». Несколько минут мы ели молча. Тишина не тяготила ни Чарли, ни меня. Думаю, мы с ним уживемся. «Как тебе школа? Успела завести друзей?» — спросил отец, расправившись салатом. «Ну, на тригонометрии и испанском я сижу с девушкой по имени Джессика. Мы вместе ходим на ланч. А еще мне понравился Майк, такой высокий и светловолосый. С ним не заскучаешь. Да и остальные студенты тоже ничего. За одним единственным исключением». «Высокий и светловолосый? Это, наверное, Майк Ньютон?» «Славный парень, и семья хорошая. Его отцу принадлежит магазин спорттоваров в предместьях Форкса. Дела у него идут неплохо». «А Калинов ты знаешь?» — нерешительно спросила я. «Доктора Калина и его семью? Конечно. Доктор — замечательный человек. Боюсь, его дети не так популярны. В школе их не любят». К моему удивлению, Чарли разозлился. «Чего и следовало ожидать», — пробормотал он. «Доктор Калин — великолепный хирург и мог бы работать в любой клинике мира, зарабатывая в 100 раз больше, чем у нас. Нам очень повезло, что он живет здесь, что его жена захотела поселиться в нашем городе. Для Форкса он настоящая находка, а его дети прекрасно воспитаны. Когда Калины приехали, я боялся, что у них будут проблемы, столько подростков, причем доктор не скрывал, что они все усыновленные. Однако Калины оказались порядочнее, чем многие молодые люди, чьи семьи живут здесь из поколения в поколение. Естественно, они держатся вместе, они ведь семья. Но в городе Калины недавно. А надо же обывателям кого-то обсуждать». Признаюсь, такой длинной тирады я от Чарли не ожидала. Кажется, его волнует все, что говорят в городе. «Каллены довольно милые», — пошла я на попятную. «Просто держатся особняком, вот и все. Странно, они ведь такие симпатичные». «Ты еще доктора не видела», — рассмеялся отец. «Хорошо, что он женат, хотя половина медсестер и так сходит по нему с ума». Остаток ужина прошел в тишине, а потом Чарли помог мне убрать со стола и снова сел перед телевизором, а мне пришлось мыть посуду. Вручную. Посудомоечных машин отец не признавал. Я нехотя поднялась в свою комнату, где ждала меня домашняя работа по математике. Кажется, папа тоже не любит точные науки. Ночь оказалась на удивление тихой, и я быстро уснула. Остаток недели прошел спокойно. Я привыкла к школе, а к пятнице знала в лицо почти всех студентов. Девушки из волейбольной команды научились меня страховать и делали мне пас только в присутствии физрука. Эдвард Каллен на занятия не приходил. Каждый день я видела, как его родственники появляются в столовой без него. Только тогда я могла расслабиться и участвовать в общей беседе. В основном обсуждали поездку к океану в Лапуш, которую Майк с друзьями собирались совершить через 2 недели. Меня тоже позвали, и я согласилась, скорее из вежливости, чем из желания куда-то ехать. Надеюсь, на побережье посуше и потеплее. В пятницу я шла на биологию, ничего не опасаясь. Похоже, Эдвард окончательно забросил школу. Думать о нем не хотелось. Я до сих пор не могла избавиться от мысли, что как-то связано с его странным отсутствием. Первые выходные в Форксе не были богаты событиями. Чарли дежурил, я убиралась, делала домашнюю работу и написала маме ободряющее письмо. В субботу съездила в местную библиотеку. Она оказалась такой бедной, что я решила не записываться. За книгами буду ездить в Олимпию или Сиэтл. Прикинув, сколько уйдет на бензин, я ужаснулась. Все выходные шел дождь, но не сильный, так что я отлично выспалась. В понедельник утром на стоянке я встретила много знакомых. Все приветливо улыбались и желали удачной недели. Утро выдалось особенно холодным, зато без дождя. На английском я, как обычно, сидела с Майком, писала тест по грозовому перевалу. Можно сказать, что пока я привыкала гораздо быстрее, чем надеялась, и чувствовала себя вполне комфортно. Когда мы вышли из класса, в воздухе летали белые хлопья. В школьном дворе царило радостное возбуждение. Чему они радуются? Я чувствовала, как от холода краснеют уши и нос. «Вау!» — закричал Майк. «Снег идет!» Я растерянно смотрела на танцующие в воздухе хлопья, из которых медленно росли сугробы. «Да уж, снег. Куда пропало хорошее настроение?» «Ты не любишь снег?» «Нет. Снег всегда означает холод. К тому же мне казалось, что сначала падают снежинки, такие красивые, шестилучные, похожие на звезды». «Ты что, никогда раньше не видела снегопад?» — недоверчиво спросил Майк. «Почему же? Видела», — ответила я. «По телевизору». Ньютон засмеялся и покачал головой. В тот самый момент большой снежок ударил его по затылку. Мы оба стали лихорадочно оглядываться по сторонам, пытаясь определить, кто его швырнул. И я подозревала Эрика, который быстрым шагом шел прочь к спортзалу, хотя по расписанию у него тригонометрия. Очевидно, Майк думал то же самое, потому что, нагнувшись, зачерпнул снега. «Увидимся за ланчем, хорошо?» — спросила я, переминаясь ноги на ногу. «Игра в снежки не для меня». Парень кивнул, не сводя глаз с удаляющейся спины Эрика. В то утро все только и говорили, что о снеге. «Как же, первый снегопад в этом году!» Я сидела, кисло поджав губы. «Снег — это, конечно, здорово, а вот мокрые ноги — не очень». После испанского мы с Джессикой бегом бросились в столовую. В воздух бороздили снежки, и я держала перед собой большую папку, готовая отбиваться. Джессика не понимала, как можно ненавидеть снег, но кинуть снежок в меня не решалась. У самого входа нас нагнал Майк. Гель в его волосах замерз, и он стал похож на ежа. Пока мы стояли за едой, они с Джессикой шумно радовались снегу. Заскучав, я машинально взглянула в дальний конец зала и буквально приросла к месту. За столом сидело 5. Джессика дернула меня за рукав. «Белла, чего ты копаешься?» Неожиданно на глаза навернулись слезы. «Я тут ни при чем», — повторяла я про себя. «Меня это не касается». «Что с ней?» — спросил у Джессики Майк. «Ничего особенного», — ответила я. «Пропал аппетит. Пожалуй, я выпью содовой, и все». «Как ты себя чувствуешь?» — испуганно спросила Джессика. «Просто голова кружится», — промямлила я, рассматривая носки ботинок.

«Вообще-то я имела в виду, почему ты назвал меня Беллой?» — продолжала допытываться я. «Ты предпочитаешь Изабеллу?» — удивился Калин. «Нет, мне больше нравится Белла. Просто Чарли, то есть мой отец, за глаза зовет меня Изабеллой, и на первых порах все называют меня именно так», — объясняла я, чувствуя себя полной идиоткой. «Ясно?» — только и ответил Калин. Крайне раздосадованная собственной глупостью, я отвернулась. К счастью, в тот момент мистер Баннер начал урок. Я попыталась сосредоточиться, слушая задание на сегодняшнюю лабораторку. Лежащие в коробках предметные стекла с клетками корня репчатого лука были спутаны. Вместе с соседом по парте нам предстояло разложить их по порядку в соответствии с фазами митоза, причем без помощи учебника. Через 20 минут Баннер проверит, как мы справились. «Можете приступать», — скомандовал он. «Леди желает начать?» — криво улыбнулся Эдвард. Я смотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. «Если хочешь, начну я», — проговорил он уже без тени улыбки, видимо, приняв меня за слабоумную. «Нет-нет, все в порядке», — густо покраснев, сказала я. Если честно, я блефовала. Я уже делала эту лабораторку и знала, что искать. Не должно возникнуть никаких проблем. Я вставила первый препарат и настроила микроскоп на 40-кратное увеличение. «Профаза», — объявила я, мельком взглянув в окуляр. «Можно посмотреть?» Попросил Эдвард, увидев, что я вынимаю препарат. Пытаясь меня остановить, он легонько коснулся моей руки. Его пальцы были ледяными, будто всю перемену он держал их в сугробе. Но вовсе не поэтому я отдернула руку так поспешно. От ледяного прикосновения кожа вспыхнула, а по всему телу разнеслись электрические импульсы. «Прости», — пробормотал Эдвард, поспешно убирая руку подальше от моей. Однако от мысли заглянуть в окуляр микроскопа он так и не отказался. В полном недоумении я наблюдала, как парень изучает препарат. «Профаза», — согласился Калин, аккуратно вписывая это слово в первую колонку таблицы. Затем вставил второй препарат и рассмотрел его. «Анафаза», — провозгласил он, тут же заполняя вторую колонку. «Можно мне?» — надменно поинтересовалась я. Ухмыльнувшись, он придвинул микроскоп ко мне. Заглянув в окуляр, я почувствовала досаду. Черт побери, он прав. «Препарат номер 3», — попросила я, протягивая руку. Эдвард осторожно передал мне приборное стекло, стараясь не касаться моей ладони. На этот раз я не смотрела в окуляры секунды. «Интерфаза». Калин еще не успел попросить, а я уже двигала микроскоп к нему. Парень мельком взглянул на препарат и занес результат в таблицу. Я и сама могла сделать запись, но почерк у Эдварда оказался настолько изящным, что мне не хотелось портить страницу своими каракулями. Мы закончили раньше всех. Я видела, как Майк с соседкой в немом отчаянии смотрит на коробку с препаратами. Еще одна пара тайком листала учебник. Всеми силами я старалась не глазеть на Калина. Тщетно. Он сам смотрел на меня, причем с тем же необъяснимым разочарованием. Тут я и поняла, что изменилось в лице парня по сравнению с прошлой неделей. «У тебя линзы?» «Линзы?» «Нет». Мой вопрос явно застал его врасплох. «В прошлый раз мне показалось, что у тебя глаза другого цвета». Эдвард только пожал плечами. «И все же цвет изменился. Я отлично запомнила бездонную черноту его глаз, выливших на меня столько ненависти. Я еще подумала, что такой оттенок совершенно не сочетается с бледной кожей и рыжеватыми волосами. Сегодня же радужка была цвета охры с теплыми золотыми крапинками. Разве такое возможно, если, конечно, он не врет про линзы? Или Форкс с бесконечными дождями сводит меня с ума?» Опустив взгляд, я увидела, что Калин снова сжал кулаки. К нашей парте подошел мистер Баннер, очевидно обеспокоенный тем, что мы не работаем. Увидев заполненную таблицу, он удивился и стал проверять ответы. «Эдвард, кажется, ты не подумал, что Изабелле тоже неплохо было поработать с микроскопом?» — саркастически спросил учитель. «Она любит, чтобы ее называли Белла», — рассеянно поправил Калин. «Я определил только 2 фазы из 5». Мистер Баннер скептически посмотрел на меня. «Ты уже делала эту лабораторку?» — догадался он. «Да, но не на луковом корне», — робко улыбнулась я. Калин кивнул, будто ожидал такого ответа. «На сиговой бластуле?» «Да». «Ну», — задумчиво протянул мистер Баннер, — «очень удачно, что вы сели вместе».